«Расскажи все, юный Торет», — повернулся Нерин обратно к столу. «В своем письме ты говорил о возможности нашего клана подняться. Однако нас всех смутило твое предложение служить под драконом. Ты написал это, чтобы защититься от шпионов? Говори свободно, я принес артефакты, что не позволит нас подслушать». «Нет, глава», — Торет глубоко вздохнул. «Не буду долго болтать, ведь мы не эльфы, и перейду сразу к делу. Даже старейшина Сагрим понимает, что наш клан идет к закату. Люди Империи не очень рады нашим навыкам, ведь мы создаем для них конкуренцию, которую они не могут выиграть из-за своей ущербной природы. Другим же гномам не нужен наш клан, так как они опасаются санкций из подгорных царств. К счастью, мне повезло стать одним из основателей стремительно растущей корпорации Аргалориум, построенной вокруг того, в чем мы, гномы, так хороши. Я предлагаю нашему клану еще больше поспособствовать успеху корпорации, дабы стать первыми, кто получит от ее развития большую часть прибыли. Это хорошая идея, просто кивнул глава, отчего Торет сразу воодушевился, но ненадолго. Но есть загвоздка. Этой корпорацией управляет дракон. И не просто дракон, а цветной дракон. Наш народ очень хорошо знает, чем это чревато. Послушайте, Торет постарался успокоиться. Мой повелитель. Повелитель, издевательски фыркнул Сагрим. Послушай себя, юнец. Единственный твой настоящий повелитель, это сидящий здесь глава клана и мы, твои старейшины. Торет, послушай, заговорил третий старейшина, и его тон был обманчиво мягок. Мы понимаем, что тебе пришлось через многое пройти, чтобы втереться в доверие к этому дракону, но сейчас ты не рядом с ним. Ты многого добился, и мы это осознаем, но не думал ли ты, что пора покончить со всем этим притворством? О чем вы говорите? Нахмурился гном. Все просто, теперь заговорил четвертый старейшина. Наш род не прожил бы так долго, если бы мы не знали, как убивать драконов. Да, в честном бою это очень сложно сделать, но ведь и твой повелитель не взрослый дракон. Несколько специальных ядов, дракон падет, и больше ничего не помешает нашему клану прибрать всю корпорацию к рукам. Это глупость, раздраженно оборвал его Торет. Ничего бы не было без дракона. Именно его личность, его связи и сила позволяют существовать триумвирату, договору с герцогом и многим другим соглашениям. Кроме того, ваше недоверие к Аргалору понятно, но я клянусь вам, хоть Аргалор и обладает всеми грехами своих предков вроде гордыни, алчности и жажды власти, но в то же время он имеет нечто, чем обладают единицы даже среди смертных и бессмертных. И что же это? Тон старейшин был пронизан недоверием. Он умеет признавать свои ошибки и работать над ними. Сколько вы встречали аристократов или могущественных магов, что по-настоящему вас слушают перед тем, как принять решение? Кто из них может изменить свои планы, если ошибется? Я вам отвечу. Единицы. Как вы думаете, почему так много разных рас и личностей не против служить под его началом? Потому что они знают, что если он дал свое слово, то он его выполнит. Не простит черни, как сделал это дворянин. Не забудет, как маг, а сделает. Несколько секунд между собравшимися царила неуютная тишина. Тяжело дышащий Варбелк яростно смотрел в глаза каждому из своих собеседников и с разочарованием не находил в них того, чего так желал. Торет, успокаивающе заговорил глава клана. Мы понимаем, что этот Аргалор сумел запасть тебе в душу, но пойми, это не первый раз, когда гномы были обмануты драконом. Сейчас он может казаться твоим лучшим другом, но пройдет время и его жажда наживы перевесит любые доводы логики. Кроме того, вспомни, что ты один из нас, из клана Варбелт, а он лишь дракон. Его смерть принесет пользу клану, а это единственное мерило успеха. Поэтому отбрось сомнения и помоги нам. И если ты достигнешь успеха, то мы готовы присвоить тебе звание пятого старейшины. Пятого, да, горько скривился Торет, незаметно нажимая небольшую кнопку под столом. Впрочем, в одном вы абсолютно правы. Это в чем же? Сагрим насторожился. Старый гном не знал, что его обеспокоило, но тревога продолжала нарастать. Я, как вы правильно заметили, Варбелт, и я должен заботиться о благополучии нашего клана. И если клан идет в пропасть, то кто-то должен их остановить. Газ. Наконец-то пришло страшное осознание старейшине, когда он наконец разобрался в своих ощущениях. При работе в шахтах гномов первым делом учили разбираться в запахах. Старый гном попытался вскочить, но с ужасом понял, что не может подняться. Судя по возмущенному мычанию остальных, их постигла та же участь. Наверное, вы считали себя очень умными, когда предлагали мне убить того, кто позволил мне вырваться из грязи. Предложили мне место целого старейшины. Тарет меланхолично встал с кресла и, открыв ящик стола, вытащил оттуда небольшой богато украшенный золотом и драгоценными камнями кинжал. Но вы как-то забыли сообщить, что после того, как я бы помог вам прийти на все готовое, то вы бы забрали у меня всю власть, которую я тут получил, и разделили бы ее между друг другом. За дверями послышались крики, звон оружия и сражения. Тем не менее, все быстро стихло. Ветераны драконьих ублюдков не зря ели свой хлеб, а сегодня Тарет позвал лишь самых опытных. «Знаете, этот кинжал принадлежал моему отцу», — гном помахал украшенной сталью. «Он до последнего верил в вас, и даже когда наш клан всего лишился, он продолжал верить. Когда я загибался с голоду, я продал все, кроме этого кинжала. Предатель!» — с трудом прохрипел глава клана непослушными губами. «Нет-нет-нет», — отрицательно помахал рукой Тарет. «Хоть именно ваши ошибки и жажда власти привели наш клан к такому печальному положению, но я готов был простить вас за все то, что вы сделали раньше. Однако ваше желание использовать меня как пешку в своей очередной игре сломало мое последнее терпение. Точный удар, и тонкий кинжал входит в глаз первому старейшине. Глазница запрокинутой головы быстро наполнилась кровью, но очень мало пролилось наружу. Тарет не хотел портить полы своего кабинета, да и запах бойни ему тут был не нужен. Еще три смерти спустя, и Тарет стоит перед испуганным главой клана. «Мне жаль», — искренне вздохнул гном. «Обещаю, что я поведу наш клан к новым свершениям и успехам. Мы расцветем на этой земле, и имя Варбелтов станет известно всему миру. Да, вы этого не увидите из-за подлой атаки разбойников на дороге, но я за вас отомщу. Спите спокойно, глава, ваше место занимает достойный претендент». Свирепо попытался что-то прокричать Нирин, но удар кинжалом прервал его обличительную речь. «Господин», — дверь открылась, и внутрь осторожно заглянул одетый в красные доспехи сотник ублюдков. «У вас все под контролем, конечно, только голова кружится. Смеси Аларика, кажется, действуют даже несмотря на антидот. Так что, хоть ты его тоже его принял, но зайди попозже, когда я проветрю». «Слушаюсь». Дверь быстро закрылась. Тарет вытер кинжал от крови, аккуратно положил его обратно в ящик стола, после чего запрыгнул в кресло. «Убить дракона они хотят, идиоты», — возмущенно пробурчал Тарет. «Для кого только письма писал», — объясняя. «Аргалор еще так тряхнет Тарас, что тот, кто был никем, станет всем. Он еще всем покажет». В это же время в стоявшем на холме каменном поместье раздраженный дракон с силой выбросил удерживаемую лианами книгу. «Надоело. Я отправляюсь в отпуск». Глава 11. Аргалор был зол. Это не была та злость, толкающая дракона устроить кровавую резню или бросить одного из своих врагов в пучину отчаяния. Нет, скорее, это была досадливая злость, когда ты чувствуешь внутри себя некоторое недовольство, но никак не можешь его оттуда выцарапать или найти четкую причину раздражения. Казалось бы, в чем дело? За прошедшие 5 лет, как бы Аргалора это ни бесило, но его прислужники проделали неплохую работу. Благодаря новым акционерам, корпорация Аргалориум росла стабильными темпами. Кровно заинтересованные в успехе герцог и графы из кожи вон лезли, чтобы дать их общей корпорации еще один толчок вперед. Соседние герцогства, все еще не построившие столь масштабные заводы, обходились крупными, но все же мануфактурами. Они не могли в полной мере конкурировать с дешевыми ценами Аргалориума. Впрочем, там сидели тоже не глупые и разумные, которые постепенно приспосабливались к меняющемуся миру. Бургомистры крупных городов уже скупали землю и отдельные мануфактуры, стремясь к консолидации промышленных активов на своих землях. Дайте им еще десяток или 2 лет, и они откроют уже свои промышленные или ресурсодобывающие корпорации. Сейчас же единственными крупными противниками на экономической арене являлись гномьи королевства, но они гнали больше готовые изделия, чем чистый чугун и сталь. Маготех тоже не стоял на месте. Неудобные и неловкие протезы ушли в прошлое. Теперь техномагические импланты практически не отличались от настоящих конечностей в плане точности или скорости движения. Конечно, тактильные ощущения до сих пор были ужасными, но на них и не делался упор. Когда-нибудь в будущем это тоже будет исправлено, а пока импланты маготеха пользовались большой популярностью среди отставных солдат, наемников и отошедших от ратных дел дворян. О чем говорить, если возглавляемый Алариком маготех по частым просьбам открыл еще один отдел, что стремительно набирал популярность. Несмотря на то, что некоторые рыцари благодаря эликсирам могли бегать не хуже лошадей, дворяне все же продолжали пользоваться четвероногим транспортом. И дабы последний мог соответствовать их силам, кони тоже получали свою порцию эликсиров, становясь поистине страшными существами на поле боя. Тем не менее, даже при всей своей силе, сломанные ноги лошадей все так же оставались невероятной проблемой, которую невозможно было решить обычными зельями регенерации. Новые техномагические конечности позволяли рыцарским коням вновь встать на ноги. И хоть они все еще не могли разгоняться до максимальных скоростей, но любящие своих боевых товарищей больше других людей рыцари были рады такому результату. Были, правда, и фрики вроде того графа, что заменил своему любимому коню все ноги механическими аналогами, и теперь требовал начать заменять и другие части тела. Так почему после всего вышеперечисленного, почему Эргалор пребывал в плохом настроении? А все дело было в осознании львом, что несмотря на всю свою силу и новое перерождение, ничего так кардинально и не изменилось. Он продолжал вкалывать, как проклятый еще 40 лет своей новой жизни, будто он так и продолжал оставаться человеком. И это было просто неприемлемо. Зачем нужно все это бессмертие, если ты так и продолжаешь выжимать из себя все соки в бесконечной гонке? Конечно, без всех прошлых усилий победы над Авернасом могло бы и не быть. Но сейчас, после 5 лет сна после ранения, разве он не может позволить себе отдых? Очевидно, да. Его даже не смущал риск проиграть своим сестрам и брату. Лев очень сомневался, что кто-то из них достиг его успехов. К тому же, его прислужники ни на мгновение не останавливали развитие его компании. Именно своим отдыхом Эргалор и решил заняться. Но практически сразу он столкнулся с простой проблемой. Он толком и не знал, что значит расслабляться. Обе свои жизни Лев был трудоголиком, посвящая любое свободное время работе и ничему иному. Именно поэтому в первой жизни он так и не обзавелся семьей, уйдя на тот свет в одиночестве. Первым, что пришло ему в голову, это возможность напиться. Вот только одна мысль об алкоголе немедленно вела к воспоминанию о золоте Авернаса, которое самым наглым образом забрала Сириана. Думаву становилось дурно лишь от одной мысли, сколько сокровищ он лишился, даже ни разу их не увидев. Особенно же обидно было за тот факт, что тогда, 30 лет назад, бухали они все, а почему-то платить должен был лишь Эргалор. Таким образом, наслаждение возможной пьянкой было безвозвратно испорчено, а у льва появился внушительный счет к своим дражайшим родственникам. Однако если Эргалор не мог бухать, то оставалось еще одно, любимое всеми драконами занятие, лежание и наслаждение своими сокровищами. Надо ли говорить, что и здесь лев столкнулся с затруднением? Вкладывая большую часть своего дохода в развитие уже имеющихся предприятий, Эргалор не обладал в привычном плане большой сокровищницей. Дошло до того, что дракон решил прогуливаться по улицам Стальбурга и торговой улице Альбарга, чтобы любоваться своими достижениями. Но и это было слабой заменой. Спустя пару таких походов перед прислужниками была поставлена новая цель. «Я хочу, чтобы часть нашего дохода шла на обустройство и пополнение моей сокровищницы», а Сириус мог лишь вздохнуть и скорректировать планы, осознав бесполезность любых споров. Если дракон говорил таким тоном, то своего мнения он бы не поменял. Благодаря этому за целый год с момента пробуждения Эргалора его сокровищница наконец-то обзавелась пусть и тоненьким, но золото-серебряным ковром. Только и ждавший этого момента Думав с наслаждением улегся на свои сокровища, которые продолжали пополняться. И надо признать, еще 5 лет он чувствовал себя совершенно счастливым драконом, полностью довольным своей жизнью. Положив под голову свой любимый сундучок со специально отобранным золотом, он проводил долгие вечера за чтением интересных свитков, книг и магических экспериментов со своими духами. Получив от своего повелителя восхищение сокровищами, Игнис любил плавить специально оставленное для него золото, устраивая плывущие в воздухе ручьи из золота. Заража цеплялась за серебряные монетки, превращая их в колышущуюся гладь из серебра, тем самым услаждая глаз красного дракона. Найденный им покой оказал благоприятное влияние и на его занятия шаманизмом. Чувствуя драконье благодушие, окружающие духи были намного свободнее и храбрее. Странствуя по духовному миру, Эргалор заводил новые знакомства и обменивался интересными слухами и историями. Новость о победе дракона-шамана над взрослым металлическим драконом-чародеем дошла даже до этого, казалось бы, отдельного плана мироздания, поэтому средние и большие духи с нетерпением хотели услышать его рассказ. О чем говорить, если пару раз со львом пообщались даже великие духи, чьи владения в духовном мире были столь огромны, что захватывали собой сразу многие страны. Тот же великий дух воздуха Байдзи, выглядящий как вечно улыбчивый, похожий на мягкий шар, плавающий в воздухе синий толстяк, долго хохотал, когда узнал, как бесполезно была потрачена атака Авернаса. За тот рассказ Аргалор получил вечный пропуск через воздушные владения Байдзи, захватывающие собой часть центральных и западных герцогств Священной Империи. С этого момента ни один воздушный дух под Байдзи не стал бы связываться с молодым драконом, если бы не хотел вызвать неудовольствие великого духа, а ветра всегда были бы попутными для кораблей под знаком Аргалора. Вторым великим духом стал Тариан, могущественный дух молний. В отличие от Байдзи, он не был заинтересован в четких владениях и подданных. Тариан странствовал по всему духовному миру, и там, где он засыпал, в реальном мире начинались мощные грозы и проливались из ниоткуда появляющиеся дожди. Тариана привлекли слухи, что один шаман развязал крупную войну между младшими духами воздуха и молнии, где духи молнии полностью проиграли. Узнав о том, как было дело, Тариан молчаливо улетел прочь. Аргалора немного раздражало то безразличие, с которым общался великий дух, но никаких оскорблений не прозвучало, поэтому лев не стал грубить в ответ. И это было к лучшему, сила великого духа как бы не превышала чистую мощь взрослого дракона. Ему ничего не стоило бы стереть Ольбург с лица земли. Так за магическим развитием, легким контролем прислужников, с подбрасыванием им идей для дальнейшей экономической экспансии Аргалор и проводил годы отдыха. Кто-то скажет, что отдыхать 6 лет – это много и даже глупо. Но если срок твоей жизни исчисляется тысячами лет, у тебя нет никакого великого квеста, то почему бы и нет? Жизнь должна приносить удовлетворение, иначе зачем это все, а кто как не драконы знают в этом толк? Тем не менее, к своим 46 годам для Аргалора стал неприятным сюрпризом тот простой факт, что его привычное развлечение начало приедаться. Там, где обычные цветные и даже металлические драконы могли проводить в своих размышлениях десятки лет, а особо древние представители – сотни, лев кое-как справился с 6. Будучи драконом, Аргалор до последнего отказывался признавать поражение. Изо всех сил напрягая память, лев дошел до того, что даже пытался вспомнить, как развлекаются на земле. И именно в этот момент он поймал озарение. Будучи величайшими существами во Вселенной, драконы тем не менее жили жизнью, совершенно не подобающей столь великому званию. Да, их боялись и уважали, с их мнением считались, но при всей своей мощи драконы были лишены возможности в полной мере насладиться плодами своих трудов. Те же богачи на земле могли позволить себе множество мелких удовольствий, вместе превращающихся в райскую жизнь. Облагороженные пляжи с шезлонгами позволили бы насладиться звуками моря и светом солнца. Невероятно разнообразные коктейли и напитки радовали бы бесчисленными вкусами. Умелые массажисты смяли и обработали каждую вашу косточку, а парикмахеры с мастерами маникюра обработают ваши ногти и волосы. Бани, спа-салоны, джакузи, солярий, десятки названий и идей мелькали в голове Аргалора. И он со все возрастающим возмущением осознавал, что он, как и другие драконы, полностью лишены всех этих возможностей. Неужели это настолько сложно, что никто и никогда бы не смог создать нечто подобное? Очевидно, лев был в корне не согласен с такой постановкой вопроса. Аргалор буквально загорелся этой идеей, и чем дольше он над ней размышлял, тем все интереснее и привлекательнее она становилась. Это было бы место, где хотел бы оказаться любой дракон. Элитное заведение, достойное лишь для повелителей неба и тех, кому они позволят. Перед глазами дракона уже вставали картины, как специально обученные мастера болгарками полируют когти блаженно разлегшихся в лавовых ямах драконов, пока другие мастера натирают до зеркального блеска их чешую. Если какая-то чешуйка повреждена, то ее мягко удаляют и смазывают место, дабы ускорить регенерацию и восстановление. Повара, чьи блюда созданы исключительно для драконов, зубные мастера, способные сделать улыбку любого ящера ослепительнее света звезд, каждая из идей была лучше предыдущей. Насчет массажа было труднее всего придумать, но если взять некоторые из разработок Аларика и увеличить масштаб, то затея сразу становится не такой уж и фантастической. Конечно, во всем этом оставался главный вопрос – как заставить драконов честно расплачиваться в этом заведении и самим стремиться сюда еще и еще, но у Аргалора уже было несколько идей. Также надо было проработать вопрос с охраной. Одного эрголора явно будет недостаточно, даже если он к тому моменту уже сможет на равных сражаться со взрослыми драконами. Лев прекрасно помнил, что при необходимости даже цветные драконы умели организовываться и платить взносы. На том же Тинге каждый взрослый дракон платил некоторый членский взнос на обеспечение мероприятия и выплаты охране. Конечно, Тинг был в некотором роде священным мероприятием, но Думов был твердо намерен создать нечто подобное и для своего драконьего курорта. А если глядеть еще дальше в будущее, кто знает, может, слухи о курорте выйдут за пределы Тараса, привлекая в этот мир других драконов, усиливая межмировой туризм. Эрголор этого не осознавал, но его человеческая часть с трудом принимала обычное драконье времяпровождение. Если для дракона бесконечное накопление богатств уже было самоцелью, то обладающий драконьей человеческими амбициями Думов подспудно желал еще большего. И вот он наконец-то нашел цель, настолько сложную, масштабную и перспективную, чтобы она была достойна его усилий. Однако Лев не был идиотом, и он прекрасно понимал, что на пути к столь невозможной цели ему требуются столь же могущественные и верные союзники, кровно заинтересованные в успехе подобного начинания. Естественно, только на смертных никак нельзя было полагаться, а значит, нужны были драконы. Много драконов. И какое счастье, что у него уже был кое-кто на примете. «Кого я вижу?» – притворно ахнула Эргоза, почувствовав приближение эрголора. Защитный город был все таким же унылым и тихим местом, но появление красного ящера мгновенно взбодрило золотую драконицу. «Эргоза, не начинай!» Сквозь клыки процедил лев, решительно идя вперед. «Не начинай, что?» – невинно спросила Эргоза, пристраиваясь рядом. «Аргоэза!» – прорычал стремительно закипающий собеседник. «Я все еще никак не могу понять, о чем ты?» – пропела ангельским голоском золотая. «Ой, подожди!» – Эргоза прижала в притворном удивлении лапу к пасти. «Ты о том своем долге передо мной? Тогда я понимаю, почему ты так злишься. Я даже не могу представить, чтобы я оказалась в долгу перед кем-то, кто спас не только мою жизнь, но даже мои же сокровища. Я у тебя не в долгу». Лопнула последняя струна терпения льва. «Я не просил тебя о помощи. Это сделали мои тупорылые прислужники, и точка». Как скажешь», легко согласилась Эргоза. Но, судя по яростному рычанию красного дракона, они оба прекрасно понимали, что золотая драконица так просто от него не отстанет. «Но что это я все о делах минувших дней? Как у тебя дела с тренировками? Наверное, 5 лет простоя невероятно тяжело наверстать?» «Да, прошло еще 6 лет, но изменилось ли хоть что-то?» В ответ Эргоза получила очень характерный и многообещающий взгляд. Когда Эрголор проснулся и впервые встретился с Эргозой, им потребовалось целых 5 встреч. Прежде чем красный дракон перестал пытаться прикончить золотую на ее постоянные попытки его подколоть, раз за разом Эрголора выкидывала наружу из города, пока он наконец не смирился с тем, что так просто он от нее не избавится. Когда же они наконец перешли к полноценному общению, очень быстро стало ясно, что разница в их контроле над магией не только не уменьшилась, она чертовски сильно увеличилась. Жаждущая втереть этот факт под чешую Эрголора Эргоза изо всех сил тренировалась, из-за чего лев вновь испытал апокалиптическую ярость и попробовал еще 4 раза ее прикончить. И все было бы откровенно ужасно, если бы не тот факт, что 5 лет лечебного сна после победы над взрослым драконом значительно увеличили чистую силу Эрголора. Иронично, но в итоге их силы, если не сравнялись, то были плюс-минус на равном уровне. Учитывая тот немаловажный факт, что Эрголор всегда хотел побеждать именно за счет мастерства, а не чистой мощи, как обычные цветные, сложившаяся ситуация безмерно веселила золотую драконицу. «А как там у тебя дела?» — ухмыльнулся уже Эрголор. «Твой папочка тебя не заругает за то, что ты не трудишься. Графство само себя не обеспечит без твоей твердой руки». Теперь пришла очередь хмуриться уже Эргозе. «Не твое дело. Отец так взбесился лишь из-за моей помощи тебе. Он до сих пор плохо воспринимает любые слухи о тебе. А что там с Аверносом? Ты его видела?» — задал интересующий его вопрос Эрголор, переводя тему, когда их привычный ритуал оскорблений перешел в тихую фазу. «А-а, этого дурака мой отец сплавил в подземный мир. Там у отца имеется какая-то дико секретная и ценная полянка с очень редкими травами и растениями для дорогих эликсиров. Вот Авернос и будет их собирать. Ха, и как он это будет делать? У него же огромные лапы. От картины будущих страданий своего врага настроение льва мгновенно поползло вверх. «Не знаю», — безразлично пожала плечами Аргаза. «Но отец сказал, что, если он испортит хотя бы парочку ценных ингредиентов, последствия ему не понравятся». Аргалор прикинул, подходящая ли возможность, чтобы упомянуть о своей гениальной идее по созданию драконьего курорта, игровой зоны и базы отдыха, но решил, что еще рано. Вначале следовало перевести их отношения в равное положение. «Аргаза, а как ты смотришь на то, чтобы слетать со мной кое-куда на отдых?» — небрежно спросил лев, чем мгновенно заработал полное внимание золотой драконицы. «Это какое-то предложение на продолжение рода?» — подняла бровь Аргаза. «Тогда ты еще слишком мелкий, чтобы мне такое предлагать, не говоря уже о том, что я металлическая, а ты всего лишь цветной». Аргазе в этом году стукнуло уже 86 лет, поэтому она стала интересоваться, скажем так, более плотными взаимоотношениями драконов. «Не неси чушь», — рявкнул Аргалор. «У Золотой был настоящий талант бесить красного дракона. Если не хочешь слушать, так и скажи, но потом не плачь, когда профукаешь столь отличную возможность». «Да ладно тебе, будто шуток не понимаешь». Почуявшая запах выгоды, Аргаза решила пока больше не злить собеседника, пока не узнает подробности. «Мой отец будет против любых полетов и уж тем более с тобой, но я тебя выслушаю. Давай выкладывай». «Выслушает она, ФФ», — демонстративно фыркнул лев, но все же продолжил говорить. «Недавно мне довелось пообщаться с двумя великими духами. Общение вышло не очень веселым, но я все же успел задать им пару вопросов. И Байдзи, дух воздуха, даже ответил». «И что ты спросил?» — закатила глаза Аргаза, когда пауза ожидающего ее слов красного стала совсем уж невыносимой. «Я рад, что ты спросила», — хищно оскалился лев. «А спросил я, где мне лучше всего искать сильных духов жизни, готовых стать частью моей свиты духов. Ты хочешь сказать, что знаешь, где искать развитых духов жизни?» — мгновенно встрепенулась Аргаза. «Где?» Сложность работы и развития шаманов была в чем-то похожа на трудности тех же волшебников. Но если волшебники вечно гнались за тайными заклинаниями, разбросанными непонятно где, то шаманы также истово искали редких духов. Те же духи жизни обладали поистине неординарными магическими навыками исцеления, но проблема была в том, что найти их оказывалось невероятно сложно. В основном встречались духи природы, что тоже могли исцелять, но намного хуже. А уж сильные духи жизни, которых не надо было тренировать десятилетиями, и вовсе были еще большей редкостью. «Так тебе и скажи», — паскудно улыбнулся Аргалор. «Но на твое счастье, я готов с тобой поделиться, если ты полетишь со мной. И нет, это не возвращение долга, просто я так захотел». «Да-да, цветные и ваша гордость», — Аргаза лихорадочно размышляла. «Отец меня убьет, но, великий Элдвинг, свободный дух жизни, может быть, даже средние силы проклятия. Когда ты собираешься туда отправляться?» «В ближайшую пару дней», — Аргалор простодушно посмотрел вверх. «Поэтому, если тебе неудобно или ты не можешь, ты всегда можешь отказаться. Чтобы ты мне потом об этом вечно припоминал», — оскалила клыки Аргаза. «Будь ты проклят, я согласна. Но хоть примерно сказать, куда мы отправляемся, ты можешь?» «Примерно, конечно. Будь готова к лазурной воде, песчаным пляжам и пальмам, ведь мы отправляемся в отпуск на охоту за духами жизни». От автора. А вот и увеличенная глава. Глава 12. Осириус лишь покачал головой, смотря на то, как Аргалор улетает прочь. Взлетевший столь высоко кобальт испытывал смешанные чувства. С одной стороны, Осириусу было по-человечески завидно, что его начальник отправляется на отдых, пока он будет отдуваться за них обоих. С другой же, отсутствие дракона позволяло кобальду немного выдохнуть и не опасаться внезапной инспекции своего повелителя. За последние 6 лет хоть Аргалор и снизил свою активность в делах компании, но он никогда не устранялся из ее работы полностью. Также Осириус всегда мог прийти в драконий замок, как его назвали местные жители, хоть от замка там ничего и не было, и попросить дракона о совете и помощи. Конечно, Осириус обязательно выслушал бы, какие они все безрукие идиоты, не способные справиться даже с простейшими вещами, но затем Аргалор откладывал все свои дела и решительно давал ответ или помогал. Иногда Осириус размышлял, как лучше всего охарактеризовать своего повелителя, и пока что лучшим примером казался торт Наполеон. Иногда Осириусу становилось очень интересно, откуда его господин берет такие необычные названия, если сам кобальт был с ним чуть ли не с самого рождения, но ни одного подобного названия не знал. Это было личное изобретение его повелителя, что упорно добивался от своей команды поваров ровно того результата, который он хотел получить изначально. Обычно людей или любых других разумных можно было разделить на несколько категорий, но все они были немногослойными. К примеру, многие разумные были мягкими внутри и твердыми снаружи или наоборот. Аргалор же менял свои слои так часто и случайно, что он казался идеальным представителем хаоса. При всех своих знаниях Осириус иногда просто не мог предсказать, на какую из запретных тем он наступит и какими будут последствия. Логично было бы спросить, а зачем Осириус себя мучает, подвергаясь такому стрессу? Что же, один из ответов был довольно прост. Поход Осириуса по Эльбаргу всегда привлекал много внимания. Красный высокий кобальт чем-то напомнил драконида, но отличался куда более субтильным телосложением и отсутствием крыльев. Продвигаясь по улицам, Осириус благосклонно кивал приветствующим его торговцам или различным уважаемым жителям города. Если того же Эргалора жители уважительно побаивались и предпочитали никогда с ним не сталкиваться, то Осириус, наоборот, пользовался огромной популярностью. В головах живущих под драконом людей именно личности расположения Осириуса стали тем воображаемым барьером, что в случае чего сумеет их защитить от возможного гнева повелителя. И в целом, разве они были не правы? В свою очередь мягкий и добродушный характер Осириуса и сам располагал к нему людей. Конечно, принадлежность к кобальдам многих заставляла насторожиться, но графство Эклунд находилось далеко от гор, а именно там проживало большинство кобальдов. Тем временем возвращающийся с работы Осириус наконец-то дошел до своего дома, гигантского, одного из самых высоких трехэтажных особняков в городе. Вокруг особняка, несмотря на нахождение прямо в центре, имелся обширный сад, разлиненный аккуратными дорожками. То тут, то там ходили слуги, что тут же начинали кланяться Осириусу. Окружающая роскошь более чем показывала высокий статус ее обладателя. Однако больше всего внимания привлекали именно слуги, а точнее, их нечеловеческие представители. Несколько лет назад окончательно упрочивший свое положение Осириус решил, что пора бы ему вновь повстречаться со своим племенем. Добившийся успеха кобальт буквально горел желанием пообщаться по-свойски как с вождем, так и с шаманом, обрекших его на откровенно печальную участь. Иронично, но укравшая его тогда Сариана сделала для молодого кобальда невероятный подарок, за который он будет благодарен ей до смерти. Вот только когда снаряженный за деньги Осириуса вооруженный караван наконец-то добрался до указанных кобальдом подножия гор, то нашли лишь остатки уничтоженной деревни. Как оказалось, один из продвигающихся отрядов работорговцев решил зайти поглубже в горы, где и наткнулись на соплеменников Осириуса. Кто-то бы на его месте уже сдался и плюнул, но прислужник дракона лишь стиснул клыки и провел целое расследование, итогом которого стал выкуп целых 9 бывших соплеменников у разных хозяев, в основном различных шахт. К несчастью, все те, к кому у Осириуса были вопросы, давным-давно умерли, а их тела исчезли, лишив его всякой возможности отомстить. И вот, 9 соплеменников спасены, а каждый из них получил свою работу в его поместье. Им было тяжело прижиться, именно поэтому прочие слуги должны были вбить им все нужные знания и языки. Но даже так все было не слава богу. Выкупивший нечеловеческих рабов Осириус надеялся, что сумеет показать и доказать своим соотечественникам, что они были неправы, когда посчитали его самым бесполезным членом общины. Несмотря на прошедшие десятилетия, это все еще жгло душу кобальда огнем, заставляя его работать за троих, чтобы доказать свою полезность. Каково же было возмущение Осириуса, когда после того, как он рассказал им всю историю, тупые кобальды рухнули на колени и начали молиться, как они это назвали, проявлению крови дракона. Ни один из них так и не поверил, что в случившихся событиях именно Осириус всего добился. В глазах обожающих драконов кобальдов могла быть одна единственная причина успеха Осириуса – драконья кровь. По их мнению, слабак Осириус оказался заменен чем-то большим, перед чем они сейчас и находились. Последующие зуботычные порки не помогли. Нет, на словах кобальды заверили, что, дескать, Осириус сам всего добился. Но умный кобальд знал, что его тупые соплеменники так ничего и не поняли. И далеко нам лететь, любопытно раздраженно поинтересовалась Аргаза. Аргалор упорно отказывался называть их конечную цель путешествия, пока они не прибудут на место. Единственное, что она могла пока что сказать, это то, что они смещаются куда-то в сторону юга. В какой-то момент закончилась территория империи, и они полетели вдоль бескрайних лесов, степей, гор и небольших королевств, вечно воюющих друг с другом. Империя была не особенно заинтересована в сторону их расширения. Каждая из таких местечковых королевств оказывалась в окружении бесчисленных древних курганов, тайных мест экспериментов, полей битв магов и прочей сверхопасной чуши. Проще говоря, места здесь были гиблыми, и чтобы все это добро разминировать требовались столь масштабные усилия, что никому это было не надо. Сами же местные давно усвоили, куда можно ходить, где нужно кланяться, а о чем даже не вспоминать, дабы это что-то в один день не решило их навестить. «Скоро узнаешь», — с усмешкой ответил лев, даже и не пытаясь скрыть свое веселье. «Кроме того, скоро мы должны остановиться. Еще пару дней полета, и достигнем нужного места. Это там, где мы остановимся», — недоуменно уточнила Эргоза. «Там же нет никаких пляжей». «А-а, нет, просто надо кое с кем встретиться». Небрежный ответ красного дракона насторожил Эргозу, но та пока не стала настаивать. И в целом Аргалор не соврал. Им потребовалось бы еще 2,5 дня лета, чтобы добраться до высокой, похожей на гигантский коготь горы. Вот только кое-что им все же помешало сделать это вовремя. «В конце концов, когда ты случайно будешь сладко спящего цветного древнего дракона, это всегда западает в память». Удар чьей-то удушающей ауры был совершенно неожиданным. Вот они летят мимо одного из небольших горных хребтов, чтобы в следующую секунду отчаянно махать крыльями, чтобы не свалиться вниз. Кто посмел летать над горою Ульдрадовайтеля? Аргоза и лев могли лишь смотреть круглыми глазами, как, казалось бы, сплошная поверхность ближе к вершине одной из гор, трескается и непрерывной лавиной сыплется вниз, чтобы открыть выбирающегося наружу древнего ящера. И что же это было за чудовище? Самым большим драконом, которого Думову довелось увидеть, это был Карадос Жнец Великанов, не менее 50 метров бронированной туши чистого апокалипсиса. Если хотя бы часть из рассказанного Сориана о его возможностях была правдой, то одного лишь Карадоса более чем хватало, чтобы уничтожать целые миры в одиночку. И не просто дикие, незаселенные миры, а места с развитой цивилизацией и готовой к бою обороной. Громадный монстр, вылезший сейчас из горы, был, конечно, поменьше. Вместо 50 метров в нем было около 40 с чем-то, но даже такого размера хватало, чтобы Аргоза была в прединфарктном состоянии. «Как вы посмели?» Тем временем вылезший наружу красный дракон и не думал успокаиваться. Кажется, он, наоборот, приходил во все большую ярость. «Это мои владения, и никто не смеет к ним приближаться. Ни смертные букашки, ни жалкие боги, ни другие драконы. Ульдраду не нужны были никаких магических заклинаний и ритуалов. Лишь желание, море магической силы, и все 7 вершин ближайших гор разом взрываются, поднимая в небеса миллионы тонн камней, пепла, огня и дыма. Движущаяся на огромной скорости волна огня и пепла чрезвычайно быстро затопила небосклон и рухнула вниз. Обезумевшие от паники живущие внизу животные пытались бежать, но у них не было и шанса. Деревья вспыхнули словно спички, а прочая, меньшая растительность обратилась в прах в мгновение ока. То тут, то там застыли оплавившиеся горящие фигуры живых существ, которых настигла и заморозила волна столь чудовищной магии. Повинуясь воле Ульдрада, облака пепла образовали расширяющийся во все стороны шторм, в центре которого оказались 2 незадачливых молодых дракона. И хоть буря их еще не смела, но и бежать было уже некуда, так как пепел был повсюду. А даже если бы они умели применять заклинание телепортации, то разлившаяся вокруг магия воителя просто бы отменила их перенос. Взмах крыльев и гигантская туша неестественно быстро взмывает в воздух и словно сама смерть летит прямо на мелких на ее фоне дракончиков. От сокрушающего разум и тело магического давления в глазах Аргозы появились слезы и дикая злость. Молодая драконица не хотела умирать так глупо. Чертов Аргалор, это он ее втравил в эту историю. Если бы он не умер вместе с ней прямо сейчас, она бы его сама убила. Именно это она хотела выкрикнуть, но слова отказывались покидать ее застывший от страха разум. Тем не менее, несмотря на ужас ситуации, на морде Эргалора было странное выражение, будто он изо всех сил пытался что-то вспомнить, но раз за разом проваливался. И вот, наконец, в его глазах вспыхнул свет узнавания. «Ошибаюсь ли я, предполагая, что ты мой прадед?» Громкие слова красного мини-дракона разом заставили застыть весь огненный шторм вокруг. Даже Ульдрад вопреки всякой физике левитировал в воздухе, хоть и не махал крыльями. Глаза гиганта сузились, и он очень внимательно стал разглядывать мелюзгу, а точнее, Аргалора. Те две минуты, что Ульдрат молчал, были самыми страшными в жизни Аргазы. Неужели потомство этой оторвы, Сырианы, наконец-то сподобилось припасть к когтям моей мудрости? А разве могут быть другие варианты, уважаемый прадед? В этот момент даже Осириус не сумел бы заметить во всем виде Аргалора фальши. Аргаза в этот момент старалась прикинуться чем-то незаметным, к примеру, воздухом. К несчастью, получалось у нее, видимо, не очень хорошо, ведь пылающий взгляд теперь смотрел прямо на нее. «Узнаю дитя Сырианы», — громогласно хмыкнул Ульдрит. Еще скорлупа на зубах не исчезла, а уже нашел себе собственную металлическую. Воистину, до чего докатилась молодежь цветных, если водить шашни с металлическими, это уже в порядке вещей. «Следуйте за мной». Аргалор умело проигнорировал полыхающий взгляд Аргазы за спиной и быстро замахал крыльями следом за своим родственником. Скрипнув зубами, золотая драконица последовала следом, кроя своего спутника матом сразу на нескольких известных ей языках. Правда, делала она это молча, а то ведь прадедушка Аргалора мог воспринять это и на свой счет. Глава 13. На перелет до входа в пещеру драконы потратили всего несколько минут. Когда они прошли вслед за Ульдрадом вовнутрь, тот даже не стал закрывать вход. Впрочем, как будто они могли сбежать. Стоило им только войти, как Аргалор сразу почувствовал обволакивающую их со всех сторон магию титанического дракона. Прямо сейчас они находились в признанном логове Ульдрада, а значит, его контроль над этим местом был поистине невероятен. Пока они находились здесь, любой их шаг стал бы известен его откровенно жутковатому предку. Логово дракона за годы, когда он подпитывал его своей магией, получало множество мистических свойств, позволяя Ульдраду им управлять. Не стоило забывать и о ранге дракона. Не было никаких сомнений, что воитель не только давным-давно прошел порог в пару тысяч лет, так еще он сумел прорваться на тот ранг силы, когда страх смерти от слишком большого размера переставал быть актуальным еще на пару десятков тысяч лет. Никто и никогда не видел, чтобы драконы умирали от старости. Тем не менее, испытывая постоянный рост, повелители неба могли в какой-то момент прийти к тому простому факту, что даже их измененная магия и плоть не в состоянии справиться с бушующими внутри потоками силы. Более того, оставались и чисто физиологические потребности, вроде того, как тоже сердце способно перекачивать кровь в столь огромном теле. Обычно подобная проблема наступала для поистине древних драконов, чей срок жизни переваливал через несколько тысяч лет. В таком случае они должны были найти способ, как резко прибавить себе могущество и стабилизировать свои тела. Как итог, хоть драконы и могли технически считаться бессмертными, но далеко не все из них были способны поддерживать подобное бессмертие. Тем временем вход пещеры перешел в длинный, уходящий куда-то вдаль широкий коридор, столь высокий, что по нему мог пройти даже 40-метровый дракон, не опуская головы. Учитывая, что вход в пещеру располагался ближе к вершине, а угол спуска не был отвесным, льву были очевидны очередные игры с пространством. Что-то подобное он уже видел у Архифи, поэтому он не особо удивился, но для Аргазы это все было в новинку. Металлические драконы не были столь ориентированы на логово. Хоть их магия и пропитывала родные замки, но ни о какой синергии, равной цветным, не шло и речи. Металлическая драконица выглядела откровенно плохо. Сценарии один хуже другого пролетали у нее перед глазами, когда она шла за невероятно древним представителем расы драконов, изначально враждебным ее собственной расе. Неужели все этим и закончится, она умрет здесь? Это ты с ним хотел встретиться? Наклонилась к Аргалору Аргаза и яростно зашептала, стараясь делать это как можно тише. А ты обо мне не подумал, не говори чепухи. Процедил сквозь зубы Думов. Мы не долетели до места встречи еще день. Думаешь, я в это поверю, что мы случайно на него наткнулись из всех мест, да тебе твой прадед, может, ничего и не сделает, но что насчет меня? Такая у тебя благодарность за спасение твоей бесполезной красной жопы. Во-первых, я тебе ничего не должен, и я это уже говорил. Во-вторых, хватит меня обвинять, я и сам не знал, что здесь. Тише, дети. Слова двух молодых драконов сразу умерли у них на губах, когда Ульдрат вновь заговорил. Не стоит тратить сейчас все силы, они вам еще пригодятся. А почему, уважаемый предок? Максимально вежливо уточнил лев, чувствуя пробегающий по спине неприятный холодок. Потому что я хочу провести с вами несколько важных экспериментов. От слов титанического дракона Аргалор и Аргаза ощутили, как у них кровь застыла в жилах. Какие ужасы могут таиться в разуме столь старого представителя цветных? До каких крайностей он дошел в своих изысканиях? То, что вы нарушили мое уединение, непростительно, но вам повезло, ведь у вас будет шанс исправить свои ошибки. Если мы отсюда выберемся, я тебе это припомню. В поражении выдохнула Эргоза. В ее глазах стояла чистая паника. Если ты не заметила, то он говорил о нас обоих. Хоть лев держался и лучше, но он тоже начинал беспокоиться. Первоначально показавшаяся долгой дорога вниз резко стала слишком быстрой. Молодые драконы готовы были бы идти и идти, лишь бы как можно позже оказаться в лаборатории Ульдрада. Однако все имеет свой конец, закончилась и их дорога перед гигантскими стальными дверями, прямо сейчас закрытыми. А теперь слушайте и делайте это внимательно. Резко остановившийся Ульдрад был абсолютно серьезен. Сейчас вы пройдете внутрь, и если вы тронете хоть что-то без разрешения, то вас не спасет сам Алдвинг, даже будь он здесь. Это понятно? Получив заверение, что они все поняли, Ульдрат отдал приказ дверям открыться. Готовые к самым невероятным кошмарам, что ждут их за этой дверью, молодые драконы отчаянно шагнули вперед и чуть не споткнулись от ударившей их стены запахом. Чем здесь только не пахло: специи, жареное мясо, вареные овощи и изысканный сыр. Тысячи вкусных запахов смешались в этом месте, порождая нечто новое и необычное. Следом за запахом пришел шум. Десятки, нет, сотни кобальдов, людей и других рас, одетые в строгую форму, с покрытыми тканевыми шапочками головами, готовили, переносили или подготавливали к готовке еду. Перед ошеломленными молодыми драконами открылся исполинский зал, весь покрытый десятками тоннелей, переходов и каверн, где происходила готовка. Все эти места порой были соединены висящими в воздухе деревянными или каменными мостами, когда требовалось быстро переместить еду. В паре мест Аргалор пораженно заметил что-то похожее на канатную дорогу для перетаскивания особо крупных кусков мяса, а вдалеке виднелся крутящийся кран. Где-то булькали гигантские казаны на огне, на нескольких уровнях выше шумно ревел пламенем камин. Все вокруг были решительно заняты и не обращали внимания даже на своего повелителя, и, судя по виду Ульдрада, он этим фактом был несказанно доволен. «Я хочу вам представить мою лабораторию», — громогласно проревел титанический ящер, разводя лапы в стороны, словно охватывая свое кулинарное королевство. «Место, где создаются самые необычные, неожиданные и вкусные блюда в мире. В этом месте я собрал лучших поваров, шефов, кулинаров и мастеров Тараса. Пекари, мясники, кондитеры и многие другие трудятся здесь, дабы создать идеальные рецепты. И сегодня вы испробуете многое из того, что приготовили мои повара под моим чутким руководством. Вы готовите еду», не выдержав, воскликнула шокированная Эргоза, чем заслужила широкую ухмылку Ульдрада. «И все. А что ты думала, мелюзга, когда я говорил о лаборатории?» В голосе красного дракона было глубокое довольство, очевидно, ранее он специально нагонял жути, и теперь наслаждался плодами своих трудов. «Что я разрежу тебя на куски и буду, подобно этим смертным магам, измываться над твоим трупом, пытаясь достичь не пойми чего, но не готовить же». Картина мира бедной металлической настолько сильно треснула, что она даже забыла, с кем говорит. Но судя по усилившемуся довольству титанического ящера, это, наоборот, его еще больше веселило. Видимо, вызывание диссонанса у металлических было одним из его любимых развлечений. «Какие красные драконы любят готовить и угощать своих гостей? Не заблуждайся», — довольно отмахнулся Ульдрат. «Если бы среди вас не было моего родственника, то я бы превратил вас в пепел еще 10 минут назад. Но раз уж судьба сложилась иначе, то я должен воспользоваться этой возможностью и проверить на вас свои изыскания. И вы не мои гости, вы мои дегустаторы. Прадед, а как вы дошли до подобного хобби?» — вклинился лев, видя, что Эргоза пустым взглядом смотрит куда-то вдаль. «Кажется, она сломалась. Ао, это был долгий путь», — мудро кивнул своим словам Ульдрат и двинулся вперед, вслед за ним пошли и его гости. «Многие годы я просто убивал, охотился и насыщался, почти не задумываясь о вкусе еды. К примеру, ты знал, что наш язык один из самых тонких органов чувств не только на Тарасе, но вообще во Вселенной. Конечно, есть несколько рас, способных и на большие, но все они намного слабее нас. Но я отвлекся. В какой-то момент, спустя сотни лет охоты, меня осенило, а почему бы не делать блюда, способные поразить даже наши собственные чувства? Смертные слишком ограничены, чтобы разбираться в еде, а другие слабы, чтобы достать самые лучшие ингредиенты. А значит, если хочешь получить лучшую еду, то займись этим сам. Полностью с вами согласен, одобрительно кивнул Аргалор. В своем городе я тоже нанял лучших поваров, и они экспериментируют над самыми разными блюдами, стремясь адаптировать их под мои вкусы. Неужели? В голосе Исполина послышалось недоверие и даже зарождающийся гнев. Ты смеешь сравнивать мое искусство и стряпню твоих кашеваров? Если так, лучше бы тебе назвать хотя бы одно именитое имя из твоих поваров. Ведь иначе твоя попытка сравнения, ничто иное, как оскорбление. Руаниэль Киразгас, немедленно выпалил лев, прекрасно понимающий, что лучше не затягивать. Известно ли вам такое имя? Эльф Руаниэль, гнев мгновенно исчез с морды Ульдрада, и он совсем иначе взглянул на своего потомка. Мясной шеф, чей гений заставил его подать одного из своих насмешников при дворе на стол эльфийского короля, и тому даже понравился вкус блюда, хоть он всегда предпочитал отсутствие мяса, но он же, по слухам, исчез при дворе одной из архифи. Я пытался его перехватить, но эти сумасбродные создания успели первыми. Вы абсолютно правы, Руаниэль впрямь попал ко двору одной из архифи, но я сумел связаться с ним и убедить перейти под мое крыло. Та архифия совсем не заботилась о нем и даже забыла о его присутствии, из-за чего мастер сильно скучал без интересной работы. Я же предложил ему защиту и тонкого ценителя мясных блюд в моем лице. Если бы не Сигимир, то Аргалор был уверен, что Ильдра лично бы навестила его и сравняла Ольбург с землей. Сигимир кратко рассказал по связи, как бесилась архифия, когда постфактум узнала о побеге своего повара. Злость, ранее насмехавшаяся над ним двуликой, была лучшей приправой для его свершившейся мести. Аргалор, покоритель бури, всегда возвращал долги тем, кто ему задолжал. Несколько секунд Ульдрат пристально смотрел на Аргалора, пока громко не засмеялся. От этого смеха где-то наверху навернулся один из поваров. Благо, летел он недолго. Я и не думал, что этот день может стать лучше. Хоть ты еще и детеныш, но у тебя правильный взгляд на вещи. Кто бы мог подумать, что у кого-то вроде Сарианы может получиться столь разумное потомство. А почему вы так часто упоминаете Сариану? Она что-то сделала? Любопытно спросил лев. Мать никогда ничего о себе не рассказывала, а сам он не особо интересовался о ней потом. Когда как не сейчас об этом узнать? Сариана-то, Ульдрат фыркнул, невероятно упрямая и своевольная драконица, не признающая никаких авторитетов. В свое время она была настоящей бунтаркой, влипая во все скандалы и неприятности, что только были. О чем говорить, если она один раз умудрилась на Тинге наговорить гадости самому Карадосу. И если бы не заступничество моего сына, то никто бы не знал, чем закончилось дело. Карадоса, перед глазами льва выступила жуткая картина самого большого дракона, что он когда-либо видел. Ему-то она что сказала? А что она? Попробовал было спросить Думов, но титанический дракон его оборвал. Достаточно вопросов. Сейчас время пробовать и высказывать свое мнение. Ульдрат привел их в один из залов, судя по всему, выполняющего роль столовой. Аргаза продолжала подавленно молчать. Все происходящее казалось ей странным сном. Не прошло много времени, как слуги начали закатывать или приносить первые подносы с едой. И что это была за еда? Восхитительные по вкусу блюда соседствовали с откровенно неприятными, пусть и с неожиданными привкусами. Сладкие, горькие, кислые, соленые и острые, повара Ульдрада готовили все, и если бы не внушительный объем желудков драконов, они бы давным-давно лопнули от обжорства. Но даже так очень скоро они наелись, но титанический дракон и не думал их отпускать. Вот, попробуйте еще это блюдо. Взволнованно раз за разом настаивал воитель, пока другие его слуги старательно вели записи дегустации. Красный исполин отказывался сдаваться и хотел, чтобы его гости испробовали все, что лежало у него в загашнике. Однако в какой-то момент оба молодых дракона наотрез отказались есть, как бы Ульдрат ни угрожал и не упрашивал. Они понимали, что если съедят еще кусочек, то просто взорвутся, расплескавшись по стенам. Эх, многое еще не проверили, с сожалением вздохнул старый дракон. Может быть, оставить вас, пока все не закончим? От подобной перспективы похожие на шарики Аргалор с Аргазой испуганно сглотнули своими несколькими подбородками. Ну ладно, вы и так мне помогли, поэтому можете лететь или идти, если не сможете лететь, ха. Этих двоих дважды упрашивать не пришлось. Тем не менее, когда Аргалор уже хотел бы уйти, внезапно ему пришла неожиданная мысль. Ранее он о ней даже бы не подумал, но сейчас, после того как он обрел цель, то почему бы и нет? Аргаза, ты иди, а мне кое-что еще надо обсудить. Золотая драконица взглянула на льва как на безумца, но ничего не сказала, а лишь быстрее посеменила лапами прочь, дабы сильно не трясти свисающее пузо. О, у тебя ко мне еще какое-то дело, или ты хочешь продолжить дегустацию? Нет-нет, я по другому вопросу. Аргалора ощутимо передернула. Я хотел бы предложить вам когда-нибудь в будущем подумать о том, чтобы присоединиться к одному из моих проектов. Я очень сомневаюсь, что вы когда-либо слышали о чем-то подобном. Лев принялся обстоятельно рассказывать Ульдраду о своей задумке. Боялся ли Думов, что его идею украдут и реализуют без него? Нет, его прадед был слишком стар и безумен, чтобы самому заморачиваться чем-то столь сложным. Однако прежде чем он успел закончить, воитель жестом заставил его замолчать. «Ты предлагаешь мне стать одним из твоих поваров», — прорычал гигантский дракон, отчего лапы Аргалора как-то ослабели. «Не знал, что среди драконов есть самоубийцы, но прямо сейчас я вижу одного из них. Ни в коем случае». Лев яростно замотал головой. «Поваров бесчисленное множество, пусть даже гениальных, но вы один. Вы не будете готовить массово, а нет. Каждое ваше блюдо будет уникально, и у него будет один единственный заказчик. Подумайте, вы сможете показать свое искусство сотням других драконов, узнать их мнение, возможно, получить или дать советы. Насколько далеко вы продвинетесь вперед, когда у вас появится подобная возможность? О чем я говорю, они будут платить вам лишь за шанс просто попробовать ваши блюда». Постепенно гнев Ульдрада начал угасать, чтобы в конце он слушал уже спокойно. Он явно был заинтересован, хоть и не хотел этого показывать. «Твоя глупость, потомок, соседствует лишь с твоей смелостью», — в развлечении заметил дракон. «Я не буду давать ни отрицательного, ни положительного ответа, так как я не верю в успех твоего начинания. Но если каким-то чудом у тебя получится и в твой курорт будут заглядывать хотя бы десятки других драконов ежегодно, то я подумаю, не смело больше и мечтать». И поспешно, пока Ульдрат не придумал чего еще, Аргалор тоже сбежал. «Детеныш!» — летел вслед насмешливый крик Ульдрада. «Ты залетай еще, если что. У меня есть еще много неопробованных рецептов. Хрена с два, старая ты апокалиптическая ящерица. В следующий раз сюда придет лишь курьер». Аргалор зарекся еще раз так рисковать. Со столь старыми драконами никогда нельзя знать, что у них в голове перемкнет и какое решение они примут в следующую секунду. «Я думал, ты уже улетела прочь», — удивился лев, заметив сидящую неподалеку от горы Аргазу. «Я не уйду, пока ты не заплатишь за все те нервы, что я потратила из-за тебя», — вызверилась золотая драконица. «О чем ты говоришь, какие нервы?» — оскалился Аргалор. «Мы хорошо провели время, и нас вкусно накормили. На что ты жалуешься?» «Да», — опасно сузила глаза Аргаза. «А тогда что ты думаешь о невероятно жирных, буквально истекающих соком и жиром кусках мяса, которых ты буквально должен сожрать? Буе!» Аргалор чуть не подавился, когда съеденное резко попросилось наружу от переедания. «Ах так, а что ты думаешь о тех жирных тортах, в которых кроме крема ничего нет?» Теперь уже наступила очередь Аргазы сдерживать тошноту. Так, переругиваясь и поддерживая трясущееся пузо, они тяжело полетели прочь. До скалы когтя остался день перелета, и они явно не собирались останавливаться, чтобы поохотиться. От автора: большое спасибо за вашу поддержку в покупке книги. Я очень это ценю. Глава 14. Но я все же не понимаю. Аргаза решительно покачала головой на Лету. Почему кто-то столь могущественный и чудовищный, как твой прадед, не делает ничего иного, кроме как готовит долбанную еду? Что с вами, цветными, не так? Скорее уж, что с вами не так? Не остался в долгу лев. Аргаза продолжала молчать, пока горы Ульдрада с запасом не остались позади, а затем ее прорвало. Аргалор раздраженно почесал круглое брюхо. Метаболизм драконов был великолепен, но даже так последствия объедания все еще пропали не до конца. Мы, драконы, являемся квинтэссенцией стремления к свободе и сброса сковывающих нас оков. В отличие от смертных, вечно трясущихся над десятками правил и запретов, у нас есть всего лишь пара-тройка табу и все. Тем не менее вы, металлические, упорно продолжаете связывать себя, словно какие-то смертные. Поменьше демагогии, просто ответь на вопрос. Я к этому и веду. Мой прадед достиг того уровня силы, когда он может позволить себе заниматься любой чепухой, и все будут вынуждены принять его хобби и радоваться. Ведь иначе Ульдрат может заняться чем-нибудь другим, например, захватом какой-нибудь империи или уничтожением мира. Но почему готовка с его силой – это просто глупо. Аргалор утомленно вздохнул. То, что ему казалось очевидным, в глазах Аргазы было наоборот непостижимым. Потому что ему это нравится, как маленькой пояснил Лев, чем изрядно ее подбешивал. Какой смысл достигать невероятных вершин, рвать жопу ради великих достижений, если ты их делаешь для кого-то еще? Единственное, что должно тебя беспокоить в этой жизни, это насколько ты счастлив, делая то, что ты делаешь. Если жизнь не приносит тебе удовольствия, то, может быть, ты делаешь в этой жизни что-то не так? Знаменитое высокомерие и эгоизм цветных, хмыкнула Аргаза, будто ей стало все понятно. Есть лишь вы и больше ничто не важно. Но хорошо, даже если взять вашу ущербную логику, а как же хвастовство? Ульдрат забил на все и вся и делает торты и выпечку. Если об этом узнают другие драконы, не нанесет ли это урон его репутации? Хороший вопрос, на удивление Аргаза одобрил Аргалор. Будь мой прадед даже древним драконом, его нынешняя деятельность могла быть неправильно воспринята остальными драконами, но, учитывая тот простой факт, что Ульдрат – титанический дракон, то ему нет нужды беспокоиться о подобных мелочах. Уже одним своим существованием он хвастается так, как не может хвастаться практически никто, понимаешь? Знаешь, какие бы глупости ты обычно не произносил, но прямо сейчас в твоих словах, что поразительно, есть смысл, задумчиво кивнула Аргаза. Хоть металлические и были намного сдержаннее цветных, но они в том числе исправно посещали Тинка ярмарку хвастовства, поэтому они тоже любили хвалиться своими достижениями. Я бы назвала это пассивным хвастовством. Как тебе?